1150 году Изяслав объявил, что не может жить обиженным, и выступил в поход к Пересопнице. Глеб, сын Юрьев, стоял станом выше этого города на реке Стубле. При приближении Изяслава он сам едва мог спастись бегством в город. Стан, дружину и коней побрали неприятели. В таком положении Глеб послал сказать Изяславу: «Как мне Юрий отец, так мне и ты отец, и я тебе кланяюсь. Ты с моим отцом сам разбирайся, а меня отпусти к отцу и клянись святою Богородицею, что не возьмешь меня в плен, а отпустишь к отцу. Тогда я к тебе выйду сам с поклоном». Изяслав поклялся святою Богородицею и сказал ему: «Вы мне братья свои, и я на вас не держу вражды, но обижает меня твой отец и с нами не умеет жить». После этого Изяслав отправился к черным клобукам. Те приняли его с большой радостью. Юрий ничего не знал о движениях Изяслава. Сведав, что последний уже у черных клобуков, он побоялся оставаться долее в Киеве, перебежал с сыновьями за Днепр и скрылся в городке. Изяслав пришел к Киеву, но дядя Вячеслав опередил его, вошел в город и сел на дворе Ярославовом. Киевляне, услыхав, что Изяслав идет, толпами вышли к нему навстречу и сказали: «Юрий вышел из Киева, но Вячеслав сидит там на его месте, а мы его не хотим». Изяслав, услыхав это, послал сказать Вячеславу: «Я звал тебя сидеть в Киев, но ты не захотел. А теперь, как увидал, что брат выехал, так ты садишься в Киеве. Ступай-ка в свой Выжгород!» Киевляне сказали Изяславу: «Ты наш князь. Ступай-ка святой Софии, сядь на столе отца твоего и деда твоего». Но Вячеслав со своей стороны послал сказать племяннику: «Хоть убей на этом месте, а не выеду». Изяслав, поклонившись святой Софии, въехал на двор Ярославов со всем своим полком, и киевлян пришло с ним множество. В это время Вячеслав сидел на сеннице, и многие стали говорить Изяславу: «Князь, возьми его вместе и с дружиною». Другие же говорили: «Хочешь, подсечем под ним сени». Но Изяслав отвечал: «Сохрани меня Бог, я не убийца братьи своей, а дядя мне вместо отца, я сам пойду к нему». Взяв с собою немного дружины, Изяслав пошел к дяде и поклонился ему. Вячеслав увидал его, встал и поцеловался. Когда оба сели, Изяслав начал говорить: «Кланяюсь тебе, батюшка. Нельзя мне с тобою рядиться. Видишь ли, какая сила народу стоит, и много тебе лихо замышляют. Так поезжай лучше в свой Выжгород, оттуда буду с тобою рядиться». Вячеслав отвечал: «Ты меня сам, сынок, звал в Киев, но я тогда целовал крест к брату своему Юрию. Но если уже теперь так случилось, то Киев тебе, а я поеду в свой Выжгород». Между тем Юрий послал сказать Давыдовичам и Ольговичам: Изяслав выгнал меня из Киева и сам сел там. Помогите мне!» В то же время Владимир Галицкий пошел на помощь свату своему Юрию против Изяслава. Изяслав, взяв своих бояр, поехал с ними к Вячеславу в Выжгород и сказал ему: «Ты мне отец, а вот тебе Киев и другую волость, какую хочешь, возьми, а остальное мне отдай». Старик отвечал с сердцем: «А для чего ты мне не дал Киева тогда и заставил выехать из города с большим стыдом? Теперь же, когда одна рать идет из Галича, а другая от Чернигова, то ты мне Киев даешь». Изяслав отвечал дяде: «Я к тебе посылал и Киев давал, объявляя, что с тобою могу жить, а с братом твоим Юрием мне нельзя ладить. Тебя люблю как отца, и теперь скажу, ты мне отец, и Киев твой. Ступай в него». Вячеславу стало любо от таких слов, и оба князя целовали крест на том, чтобы Изяславу иметь Вячеслава отцом, а Вячеславу иметь Изяслава сыном. Тут же и мужи их клялись хотеть между князьями своими добра, честь их беречь и не ссорить их. Изяслав поклонился святым мученикам и отцу своему Вячеславу и сказал ему: «Ты, батюшка, не трудись. Я один поеду к Звенигороду против Владимира Галицкого, а ты со мной отпусти полк свой, сам же ступай в Киев, если тебе угодно». Вячеслав отвечал: «Сын, что не есть у меня дружины, всех с тобою пускаю». Изяслав приехал в Киев, ударил в трубы, созвал киевлян и пошел против Владимира, сказав: «Кто ко мне ближе, против того и пойду прежде». Он встретился с Галицким князем на реке Ольшанице. Черные клобуки, видя силу Владимира, испугались и стали говорить Изяславу: «Князь, сила его велика, а у тебя мало дружины. Не погуби нас, да и сам не погинь. Ты наш князь. Когда силен будешь, и мы тогда с тобою. А теперь не твое время. Ступай прочь». Изяслав отвечал им: «Лучше, братья, помрем здесь, чем такой позор возьмем на себя». Но киевляне начали также приступать к нему, говоря: «Поезжай, князь, прочь». И побежали. За ними побежали черные клобуки к своим шатрам. Изяслав, видя это, побежал и сам. Приехавший в Киев, он пошел к отцу своему Вячеславу. Оба князя подумали, как помочь беде, и сели обедать. В это время пришел Юрий с сыновьями своими, с Давыдовичами и Ольговичами, и стал на берегу против Киева. Тогда много из киевлян поехали в лодках к Юрию, а другие начали перевозить его дружину на эту сторону, в Подолье. Вячеслав с Изяславом, видя это, сказали: «Теперь не наше время». И отправились. Вячеслав в Выжгород, а Изяслав во Владимир. А Юрий сел опять в Киеве.